в ложбинку груди и думая об одном — дождаться конца обеда и сразу в комнату мисочки. Там в ночном столике таблетки от бессонницы. 6 хватит, чтобы навсегда избавиться от заячьей своей душонки, стыда, насмешек, от всего. «Сашенька, обрежьте Сережины патлы и сделайте себе паричок!» — послышался дурашливый голос Сашка, покрытый всеобщим смехом. А Верочке забыли. Конечно, ненадолго, до конца обеда. А потом началось. «Что случилось с нашей бесстрашной малышкой? Откуда такая робость?» Играя вишневыми глазами, домогалась Татуша. «Как же ты срезалась! Я чуть не умерла, глядя на тебя!» Приставала малолюбопытная обычно Лёля. Даже мисочка с ее выдержкой и тактом не устояла перед искушением. «Что с тобой случилось?» Мисс Татуша толкнула меня под столом и сказала. «Ты только посмотри на Веру! Что с ней такое?» «Да что вы привязались ко мне?» Неожиданно храбро выпалила Верочка. «Я просто не поняла, что тетя от меня хочет». Она знала, что звучит это неубедительно. Но сейчас ей стало все равно. Она почувствовала в себе какие-то странные силы и напрочь выбросила из головы мысли о мисочкиных таблетках. Одна Наташа Сатина ни о чем не спрашивала. Неужели эта девочка с пухлым ртом и грустными глазами обо всем догадалась? Догадалась о том, что Верочка, трепещущей рукой, поверила на другое утро своему дневнику. «Конечно, больше нет никаких сомнений. Я влюблена. Если меня спросят, когда и как это случилось, то я ничего не сумею ответить. Я только знаю одно, что я люблю его. Во всяком случае, это случилось внезапно и против моей воли. Что будет дальше? Рада ли я этому? Всего этого я не знаю. Я только знаю, что сегодня всю ночь видела его во сне, и мне было так хорошо, так отрадно, что я совсем другая, гораздо лучше, чем прежде. Мне казалось, что я за одну ночь выросла, похорошела, поумнела, сделалась добрее. На душе было ясно, весело, спокойно. Я вся прониклась какой-то гордой уверенностью в самой себе. Правда, этой гордой уверенности хватило до первых насмешливых слов Татуши, ядовитого укола Лели. «Будешь в другой раз над сестрами смеяться». А когда она смеялась-то? И перешептываний гувернанток, сопровождаемых двусмысленными взглядами в ее сторону. Верочка то и дело бегала к умывальнику остужать пылающее лицо. Голос куда лучше повиновался ей, нежели кровеносные сосуды, залегающие слишком близко от поверхности кожи. Это было ее проклятием. «Попробуй хоть что-нибудь скрыть даже при великом самообладании, когда тебя то и дело заливает краской с головы до ног». Лучше и проще всего Верочка чувствовала себя с невольным виновником ее позора. То ли он действительно ничего не понял во вчерашнем происшествии, то ли замечательно притворялся. Но он был так естественен, так весело мил, что сверхчуткий барометр Верочкиного душевного состояния, ее кровеносная система, лишь с ним не показывал бурю. Сережа помог ей выпрямиться, вновь независимо и гордо оглянуться вокруг себя, стать той, какой она казалась себе, когда делала записи в дневнике. И окружающие вскоре почувствовали, что их любопытство, насмешки и подковырки перестали производить на Верочку какое-либо впечатление. Верочка не хотела больше никого ни в чем разубеждать. Наоборот, была готова соответствовать сложившемуся у всех представлению. И это обезоруживало. Закрывало рот распоясавшимся болтунам. От нее отступились. Вечером накануне Ивана Купалы читали в саду при свете лампы молнии страшный рассказ Гоголя. Сперва читал Сашок, но он слишком ломался, и книгу у него отобрали. Попробовала читать Леля, и все чуть не заснули. Наконец книгой завладела Татуша, и в ее глубоком грудном голосе ожила и засверкала дивная сказка. Верочка слушала с удовольствием, но страха почему-то не испытывала. Над лампой роились мошки, иногда налетали крупные ночные бабочки-бражники. Наташа размахивала веточкой над лампой. Бражников удавалось отогнать, но мелкие мотыльки так и сыпались в стеклянное жерло, вспыхивая искорками. Едва Татуша кончила читать, как Сашок зевнул собачьим подвизгом и отправился в объятия Морфея. Сережа, давно уже барабанивший пальцами по груди, что обычно предшествовало каким-то музыкальным наитиям, тоже поднялся и, сказав, что хочет позаниматься перед сном, прянул во тьму. Так-то и лучше. Приближался час гадания. Когда они еще утром выбирали себе места в Яблоневом саду, Верочка не сомневалась в своем праве гадать наравне со старшими сестрами и гувернантками. Но одна фраза, вскользь брошенная ей Татушей и оставленная тогда без внимания, сейчас тревожно всплыла в памяти. «Гадай, не гадай, все равно впустую». Что она имела в виду? Вот Наташа отказалась гадать, потому что ей не о чем. «Я еще маленькая», — сказала она, надув губы. «Но Верочке есть о чем гадать. И есть на кого гадать. А вдруг ей никто не приснится? Не на это ли намекала Татуша? Какой ужас! Значит, она еще ребенок. И все ее чувства к Сергею Васильевичу просто выдуманы. Может, лучше не искушать судьбу? Сослаться на головную боль и тихо уйти спать? Пора», — сказала Татуша и поднялась. «Не забудьте свои травы». Мисочка погасила лампу. Стало непроглядно черно и внизу, и вверху. Затем небо отделилось от земли, на нем вырисовались верхушки деревьев, проглянули звезды в промоинах меж облаков, какой-то свет забрезжил в стороне дома, возникли человеческие силуэты, и обозначилась дорожка. Девушки гуськом двинулись сперва парком, потом через двор. В саду было еще темнее, но глаза уже привыкли, и девушки довольно уверенно пробирались среди яблонь с побеленными, словно светящимися стволами, порой отступаясь на падалицах. Верочка помнила, что ее место за старым аркадом, и, услышав его медвяный запах, покоривший все другие ароматы, обреченно свернула с чуть приметной тропки в жуть полного одиночества. Всего несколько шагов в сторону, а будто попала в иные пределы. Здесь так легко не стать, раствориться во мгле, едва проскваженной призрачным не весь откуда берущимся свечением. Верочка попробовала плести веночек, но пальцы плохо слушались. Господи, сколько мук приходится терпеть из-за человека, который даже не догадывается, что его любят. Треснула веточка, колыхнулась тень, снова треск, шорох, чьи-то крадущиеся шаги. Гулко ударили о землю сбитые из дерева яблоки, и как яблоко упало сердце. Из-за дерева вышла Наташа, стряхивая с волос какой-то сор. «Можно я с тобой постою?» Наташа оперлась спиной о тяжелую ветвь и вздохнула так глубоко и протяжно, как умеют вздыхать лишь лошади по ночам. «Бедная девочка! Кто это? Кажется, Гёте сказал, что вдвоем призрак не увидишь. Правда, сейчас и не должно быть никакого видения. Но, может, Наташа на присутствие убивает какие-то чары?» И все же не достало духу прогнать ее. Верочка отвернулась и стала плести венок, пытаясь забыть, что подруга рядом. Она уже засыпала в своей постели, засыпала нетерпеливо и ожесточенно, взбив подушку, как мыльную пену в тазу, натянув на голову одеяло и проглотив горькую пилюльку, заблаговременно похищенную у мисочки, когда в распахнутое окно пахнуло жасмином. Не сиренью, нет, а жасмином, его напоминающим цедру пряным запахом зрелого лета. Верочка охнула горестно и очутилась в красной аллее старого парка. Было утро. Дымящиеся лучи наискось рассекали березняк и упирались в одичавший малинник вдоль дорожки, исторгая из него голубоватый кур. И что-то страшное таилось за зримым обликом этого солнечного, дымного и блистающего утра. И все в Верочке мучительно съежилось, когда смутно чаемая угроза

Он засмеялся, поцеловал розу и воткнул в петлицу полотняной куртки. Верочка почувствовала, что ему польстил жест Татуши. «Вы краснокожий вождь! Гаявата! Ациола!» Но все эти красивые слова не были произнесены вслух, и Сережа остался с Татушиным восхищением, с Татушиной розой. Верочка никогда бы не поверила прежде, что старшая сестра может быть такой безвкусной кокеткой. Теперь она каждый день надевала новые модные юбки, нашитые в надежде на летние балы у окрестных помещиков. Эти шелковые разноцветные шумящие юбки вызывали восторг у Сергея Васильевича, падкова на все яркое, как сорока на блеск. Татуша завела обычай кататься на лодке днем, когда Верочке из-за солнца это было строжайше запрещено. Остальных тоже не соблазняли прогулки в самый зной, и Татуша отправлялась на пруд в сопровождении своих кавалеров — Сережи и Мити. Отвергнутый Верочкой, Митя записался в Татушины оруженосцы. Впрочем, она была уже не Татуша, а Тунечка, не ментор, а Ундина. Она всякий раз сплетала себе венок из белых лилий и заслужила прозвище «Таинственной Девы Вод». Лилии, правда, быстро высыхали и начинали дурно пахнуть. Татуша с отвращением отшвыривала венок. Это служило некоторым утешением Верочки, потому что белые цветы на редкость шли к темным блестящим Татушиным волосам. Она могла бы плести венки из ромашек, которые дольше сохраняются, но ей нравилось быть Ундиной, русалкой-соблазнительницей, завлекающей влюбленных юношей в подводное царство. Не поскупился Сережа на прозвище для Татуши. Это не то, что психопатушка. У Татуши цвели глаза, цвел рот, она удивительно похорошела, и Верочка была даже рада, что Сережа уехал на несколько дней в гости к Мите. Оттуда Татуше пришло письмо, которое весьма неловко попытались скрыть от Верочки и показали лишь по настоянию мисочки. «Дорогая Ундина Дмитриевна», — начиналось послание. А дальше шло объяснение в любви, якобы от лица Мити, но подписанное по безграмотности двоюродного братца Рахманиновым. За этой подозрительной шуточкой таилось, видимо, нечто серьезное, иначе зачем было скрывать от нее письмо? Сестры щадили ее, вот до чего дошло. Она записала в дневнике: «Я готова плакать от горя и досады. Конечно, где мне сравниться с взрослой барышней? Ах, как грустно, грустно теперь! Я больше не хочу его видеть, боюсь его возвращения». Но он вернулся довольно скоро, в сопровождении неизбежного Мити, которому, по чести говоря, досталась весьма жалкая роль в этом спектакле. «Здравствуйте, психопатушка, Сашок, Цукина Дмитриевна!» прозвучал на террасе его свежий отдохнувший голос. «Гуд морнинг, мисочка! А где Ундина Дмитриевна?» «Вот она я!» — театрально отозвалась Татуша, появляясь из гостиной. На ней была штофная юбка жемчужного цвета и черная, отделанная кружевами, кофточка. Значит, она знала о Сережином приезде, осенила Верочку. Недаром же она истекает самодовольством. Татуша и в самом деле была довольна собой. Затевая свою игру, в которой таилась крупица серьезности, она не ждала, что успех окажется столь быстрым и полным. Ей представлялось, что Сережа не остался равнодушен к Верочкиной влюбленности, но стоило лишь пальцем поманить. Сама того не желая, Татуша сделала, как говорят охотники, дуплет, вернее же, одним выстрелом двух зайцев убила. Заряд предназначался Сереже, а сражен был заодно и Митя Зелоти. К этой победе, видит Бог, она не стремилась. Митя ей перестал нравиться, когда им пренебрегла Верочка. Он ласковый, но безвольный, нерешительный, сам не знает, чего хочет. Он и к ней потянулся лишь потому, что заметил влечение Сережи. Этот не чета Мити. Но и с ним не было особых хлопот. Татуша сознавала, что операция проведена с грубоватой тонкостью. Немного самоуничижения для начала. «Ах, как вы играете! «Я боюсь вас! Вы так умны! Я боюсь вас!» Несколько несложных ухищрений в туалетах и манере поведения, направленных на то, чтобы подчеркнуть возраст. Ведь она единственная во всей своей молодой компании достигла совершеннолетия, а мальчишкам льстит внимание взрослой женщины. Сейчас смирение уступило место властному нажиму, строгим выговорам. «Юношу надо держать на короткой жесткой сворке». А Верочка, похоже, всерьез переживает. И по делам ей нечего было задирать нос. Как-то вечером затеяли кататься вокруг гумна. Заложили в кабриолет смирную кобылу-грачиху. И Сергей Васильевич, признанный после истории с мальчиком лучшим лошадником усадьбы, взял вожжи. Катались в порядке старшинства, и Верочка едва дождалась своей очереди. Копыта грачихи жестко отбарабанили по деревянному мостку на выезде из усадьбы и мягко пошли по толстой пыли большака. За кабриолетом вытянулся серый хвост. Затем свернули в стерню и шагом объехали гумно, едва различимое в тучи реющие половы и хоботьев. Мощно грохотала английская паровая молотилка. Грачиха испуганно косилась на шумное заграничное диво. Порой в сорной туче проступали темные лица работающих крестьян. Мужчины были в защитных очках, у женщин головы обмотаны платками, и лишь против глаз оставлена узкая щель. На этом и закончилась поездка, затеянная во славу хозяйственного гения дяди Сатина, первым на Тамбовщине, применившего паровую молотилку. Больше смотреть было нечего, и Сергей Васильевич повернул грачиху к дому. «Вот и все», — сказала Верочка так грустно, что, уловив собственную интонацию, чуть не расплакалась. Рахманинов обернулся, поглядел на бледное лицо Верочки и поразился происшедшей в ней за недолгий срок перемене. Это была взрослая девушка, знакомая с печалью и болью. И, наконец-то, он понял. «С какой бы радостью я увез мою психопатушку на край света!» «Увезите!» — сказала Верочка, сжав руки. «Увезите меня, Сережа!» Поздно вечером, собираясь ко сну, Наташа Сатина услышала царапающий звук. Это был их с Верочкой тайный сигнал. Прибегать к нему разрешалось лишь в случае крайней нужды, поскольку рядом находилась спальня строгой матери Наташи. В длинной белой ночной рубашке, делающей ее похожей на привидение, Наташа подбежала к окну и отдернула занавеску. Верочка стояла внизу, подняв освещенное месяцем лицо. Ее русые волосы казались зелеными, а светлые глаза грозно чернели. Она была странно невиданна и пугающе хороша. И отчаянно заколотившимся сердцем Наташа угадала, зачем она пришла. «Он любит меня», — шептала Верочка. «Понимаешь, любит. Мы объяснились. У нашей сирени. Какая ты счастливая! Боже, какая ты счастливая!» — лепетала Наташа. «Спасибо, Наташа. Ты хорошая, добрая. Я так тебя люблю. Ты самая-самая лучшая моя подруга». Верочка пригоршнями бросала нежности, черпая из бездонной корзинки. Рахманинов пробирался сквозь кусты сирени. От былого великолепия остались редкие ржавинки, издававшие спертый запах. Он сорвал влажный лист и разжевал. Невыносимая горечь наполнила рот. Это было хуже хинина. Рахманинов засмеялся. «Хорошо обжечь рот. Хорошо бы еще получить крепкого тумака, чтобы окончательно спуститься на землю». Он ударил себя увесистым кулаком по затылку, что-то хряснуло, и он опять засмеялся. «Ну вот, теперь все в порядке. То, что было, не приснилось, не пригрезилось, не померещилось в дурманной усталости, которая все чаще охватывала его в последние дни от мучительной незаладившейся работы. Не шел его фортепианный концерт, а теперь пойдет. Он узнал, что такое музыка. Он искал ее вовне, а она должна звучать внутри его, быть частью его самого. Сейчас, Он ощутил в себе емкость органа. Что-то нагнеталось, вызревало, взгуживало в громадных полостях. Будет музыка. Медленно цепляясь за ветви сирени, проплыла паутинка. Татуша проводила ее задумчивым взглядом. Паутина — предвестница осени. Долго и трудно вызревало это лето, чтобы потом взорваться буйным цветением. Рано и быстро оно угасает. Ну и бог с ним. Татуша сидела на террасе, подставив загорелое орехового цвета лицо тяжелому, жаркому, но уже усталому августовскому солнцу. Крепко печет это обманное солнце, но не прибавляет загару. Татуша лениво щурила глаза, обмахивалась маленьким веером из слоновой кости и не без удовольствия думала, что лето на исходе, и скоро будет Петербург с театрами, балами, интересными людьми, а здесь, в полудетском окружении, она и сама оребячилась. «Сережа!» — услышала она звонкий с трещинкой хрипотцы голос младшей сестры Веры. «Дети, даже такие большие дети, как ее сестра, не умеют говорить тихо. Они орут, срывают голосовые связки и сипнут». Смолк рояль в бильярдной, и оттуда, нахлобучивая полотняную фуражку, огромными скачками, словно ирландский сеттер дяди Сатина, выскочил долговязый Рахманинов. Мама категорически запретила Верочке обращаться к кузену так фамильярно. Но, видимо, дело далеко зашло. Татуша разлепила в усмешке полные губы. И Верочка просто не может называть Рахманинова по имени-отчеству. «Молодец, девчонка!» — снисходительно одобрила Татуша. «Вот как обработала этого мустанга! Куда девалась хваленая дисциплина, доходившая до фанатизма лучшего ученика Зелотти? Учитель много усидчивей. Правда, ему помогает жена, не отпускающая его ни на шаг. А Рахманинов, которого прежде и клещами не вытащить было из-за рояля, мчится, сломя голову по первому сиплому зову. Обычно юноши влюбляются в девушек своих лет или старше себя, а то и в зрелых женщин. Собственно говоря, их всегда тянет к старшим. Но боязнь поражения заставляет одних таиться, а других отступаться. Чего греха таить? От скуки и пустоты здешней жизни, отсутствия достойных партнеров, Татуше захотелось попробовать свои чары на двух юнцах — Мите Зелотти и Сереже Рахманинове, очень разных, но по-своему привлекательных. И с какой легкостью Верочка, эта козявка, обставила свою взрослую сестру. Сперва походя отбила Митю, чтобы потом сразу бросить и заняться Сережей. Митя покорно вернулся к вялому поклонению Татуши, но уже стал ей не нужен. Возникла другая цель, та же, что и у сестры, Рахманинов. Татуша знала про себя, хоть и не любила в этом признаваться, что с Рахманиновым у нее было далеко не так просто. Чем же взяла Верочка? Конечно, она красива светлой голубой славянской красотой, но какой-то слишком уж классической, будто с иллюстрацией к этнографической книге, тип русской красавицы. Ее, Татушина красота, современней, острее, ярче. Ну а если говорить о духовном развитии, то можно ли сравнить девчонку, томящуюся над диктантами, с автором рукописного романа, вызвавшего восхищение многих просвещенных умов? Все было в искренности, захватывающей, побеждающей, опрокидывающей любые преграды Верочкиной искренности. Этим она берет. Рядом с ней все хоть немного фальшивит, а у нее каждое движение, каждый жест, каждое слово неподдельны, каждая нота звучит чисто. И этому откликнулась музыкальная натура Рахманинова. «Дай Бог ей счастья!» — вздохнула Татуша. Она любила сестру, жалела ее больное сердце, но все-таки была рада, что лето кончается. Лето — ее поражение, чего она больше никогда-никогда не допустит. Что же было дальше? А то, что всегда бывает. Лето сменилось осенью, и опустела сатинская усадьба. Сестры Скалон вернулись в Петербург. Рахманинов и Сатины